Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Алексей Григорьевич, а вас же в операционной ждут. Что вам надо? Что случилось? Вы с ума сошли? Это не я. Киев, 54-й год. Ночью у себя в кабинете убит завхирургическим отделением Георгий Иванович Орловский, опытный врач, фронтовой хирург. Тело обнаружила медсестра. На месте преступления она застала еще одного хирурга, Алексея Антипова. Медсестра была в смятении. Антипов – любимчик Орловского. Конфликтов у них не было. Не мог же Алексей убить Георгия Ивановича. С другой стороны, ранним утром в хирургическом отделении людей было немного. Поэтому круг подозреваемых очень узкий. Профессионально сработано, Макар Иванович. Чисто. Скальпель оставили в артерии. В противном случае кровь бы фонтаном била. Тут бы все залило. Думаете, это сделал врач? Возможно. Или тот, кто умеет убивать. Самоубийство исключено? Увы. Угол наклона удара не тот. Ясно. Да, обратите внимание, ящики стола открыты. Думаю, убийца что-то искал. Однако. Когда его? Около 3 часов ночи. Точнее, скажу, после вскрытия. Хорошо. Что по вашей части, Наталья Владимировна? Осмотрела скальпель. К сожалению, никаких отпечатков на нем нет. Да, и вот, нашла на полу возле тела. Ватка с кровью. Очень странно. Что тут странно? Ватка, кровь – это больница. Ватку на ногах кто угодно мог сюда занести и даже не заметить. Это же хирургия. Именно что хирургия, а не проходной двор. Роман, выясни по возможности, откуда пропал скальпель. И главное, это второй этаж. Проникновение через окно исключается. Значит, убийца зашел через дверь. Узнать, кто тут ходил 3 часа. Я имею в виду родственников, пациентов. Будет сделано. И вот еще, Макар Иванович, в шкафу нашла. Жена Красина Мария Егоровна, 1925 год рождения. На 18 лет моложе. Медсестра сказала, что жена убитого тут работает, в кардиологии. Медсестра – это та, которая обнаружила тело? Надо поговорить с этой медсестрой. Жене убитого сообщили? В кардиологии ее уже нет. Уехала. И домой, наверное, еще не доехала. А где второй хирург Антипов? Мне сказали, что вы застали его на месте преступления. В операционной оперирует. Вспоминайте, когда зашли в кабинет, что вы увидели? Ну, как убивал, я не видела. Он какую-то бумагу со стола хап и в карман себе положил. Ну, и думал, что я не замечу. Алексей Григорьевич, а вас же в операционной ждут. Что вам надо? А вы заметили? Ну, так я все вижу. Он был в том халате, в котором оперирует? Нет, нет, нет, не в том. Хорошо. Роман, проверь халат и вещи хирурга. Будет сделано. Так вы говорите, что от вас здесь ничего не утаить. Расскажите мне, с кем враждовал хирург? Кто мог желать ему зла? По словам медсестры Качух, среди медперсонала врагов у убитого не было. Но Зинаида упомянула о муже одной пациентки. 2 недели назад у нас здесь в операционной умерла учительница. Ну, перитонит. Ей все пытались помочь, но ничего не получилось. И после этого ее муж, он за заведующим по пятам ходил. Пошел. убийца! Остановись! Послушайте, я сочувствую вашему горю. Но прекратите уже, а то заявлю на вас в милицию. Заявишь? Да это я заявлю. Вдовец утверждал, что во время операции хирург допустил роковую оплошность. И это привело к смерти его жены. Мужчина был уверен, врачебную ошибку скрыли умышленно, подделав историю болезни и заключение патолога-анатома. Но это настоящий акт о вскрытии вашей жены. В заключении все написано. Ее действительно невозможно было спасти. Мне очень жаль. Жаль ему? Как же? Да вы все тут в сговоре. Я вас всех засужу. Вас расстреляют. Я таких на фронте. Пойдем, пойдем, милок, я тебе накапаю валерьяночки. Пойдем, пойдем, ты выпьешь, успокоишься, домой поедешь. Пойдем, Мазарут, пойдем. Дальше? Ну, а дальше я его отвела, накапала ему и себе. Зинаида, как так получается? Кабинет Орлова за углом. Здесь ваш пост. Во время ночного дежурства ударом скальпеля в шею убит зав. Хирургическим отделением. Тело Георгия Орловского обнаружила дежурная медсестра. На месте преступления она застала еще одного хирурга, Алексея Антипова. Медсестра вспомнила, недавно Орловскому угрожали. Это был муж, умерший на операционном столе пациентки. Мужчина уверял, жена погибла из-за врачебной ошибки. Сыщикам кажется странным, что медсестра ничего подозрительного ночью не слышала, ведь ее пост находился рядом с кабинетом убитого. А вы куда-то отлучались? Нет, я здесь все время. Мимо меня вообще никто не пройдет. Но кто-то же убил заведующего. Значит, кто-то прошел. Может, пациент? Нет, понимаете, у нас же в отделении лежачие одни лежат. Может быть, кто-то чужой? Удовец тот же. Как его? Сашенко? Нет, исключено. У нас отделение на ночь закрывается. Изнутри. Угу. Это для уколов. И стакан тоже? Ну да. Товарищ Мех, нашел. Оперативник обыскал халат молодого хирурга Антипова. Карманы были пусты. В портфеле тоже ничего особенного. Однако осмотр мусорного ведра в ординаторской принес результат. Скомканное заявление. Хирург Антипов просил уволить его. И более того, получил резолюцию Орловского. Вот она, его подпись. Напомню, Антипова считали учеником убитого, любимчиком. Но, видимо, в больнице не все знали об истинных отношениях этих двух хирургов. Товарищ Антипов. Можно не сейчас, очень устал. Не можем, уголовный розыск. Давайте не здесь. Я вряд ли смогу вам чем-нибудь помочь. Около 6 утра, когда я зашел к нему, он уже был мертвым. Ну что, Зинаида, проспали вы убийцу? К вам вопросов больше нет. Подождите, подождите. Я должна вам что-то сказать. Антипов накануне сильно рассорился с заведующим. Зинаида, я понимаю, что он вас обидел. Да ничего вы не понимаете. Это не обида. Около 10 часов вечера из кабинета Орловского раздались крики. Медсестра прислушалась, но из-за чего была ссора, не поняла. Ну и что? Я свое пожил. Я на войне 1000 людей спас. А ты? Ты щенок. Что ты сделал? На чужую жену влез? Вы еще об этом пожалеете. Из кабинета заведующего выскочил Антипов. Таким злым медсестра его еще никогда не видела. Это было около 10 вечера, а утром заведующий того. Признайтесь честно, сколько вы проспали? Ну, где-то с 2 до 6. Майор Гупова. Антипов, хирург. Это я нашел тело. С Орловским за несколько часов до гибели. Вы почему поссорились? Ну, это всего лишь рабочие моменты. Заведующий вообще нервный был в последнее время. Вдовец тут преследует. А тут еще жена на развод подает. Развод? Вы что, так близки были? Ну, это случайно получилось. Понял, по газете. А? Видели на столе Орловского газету? Да, видел. Ну, так вот, купит газету, руки трясутся, и давай объявление читать. Прочтет и выдыхает. Ну, так и понял. Развод в 50-е годы – дело хлопотное и унизительное. В первую очередь, потому что процесс предавался публичной огласке. Инициатор бракоразводного процесса был обязан дать объявление в газете, сообщить о предстоящем слушании в суде. Дела о расторжении брака проходили 2 этапа – народные и гражданские суды. Слушания были открытыми, с выступлениями свидетелей и широким привлечением общественности. При этом судья мог отказать в разводе, даже если оба супруга на нем настаивали. Желающих развестись наказывали и рублем. Пошлина в пользу государства при разводе – несколько месячных зарплат. Для тех, кто разводился повторно, штраф увеличивался. С семейной жизнью погибшего мы кое-как разобрались. А теперь расскажите мне о ваших отношениях с Орловским. Ну, нормальные, рабочие. Медсестра сказала, что видела, как вырылись в бумагах на столе, когда она зашла. И какую-то бумагу положили к себе в карман. Вы же не будете верить старой алкоголичке. Орловский ее из жалости держал. Это ваше заявление об уходе, подписанное заведующим вчера? Откуда оно у вас? Ладно, признаю. Я забрал его утром, когда нашел тело. Так что же вчера произошло? Заведующий не давал мне возможности работать. Практически все операции забирал себе. А я на подхвате. Ну вот даже вчера... Это же мое дежурство было. А Григорий Иванович сам побежал оперировать. Мне это надоело. Я хороший хирург и хочу нормально работать. В Киеве есть и другие больницы. Понятно. Значит, вы всю ночь дежурили в отделении. Я... Что вы делали в 3 часа? Я не был в отделении. Как раз в это время я пил чай с медсестрой Аллочкой в кардиологии. Сытник ее фамилии. Значит, вы бросили пост, бросили своих больных и ушли в другое отделение? Здесь оставался Орловский, я не хотел его видеть. А врача приемном я предупредил, куда мне звонить, если вдруг новый пациент поступит. Медсестра из кардиологии Алла Сытник подтвердила, что около 3 часов ночи Антипов был с ней. Орловского убили примерно в это же время. Конечно, алиби Антипова не могло быть абсолютным. Молодой амбициозный хирург оставался под подозрением. Единственное, что пока не могли понять сыщики, если Антипов убийца, то зачем он повторно возвращался в кабинет к Орловскому в 6 утра? Жена погибшего нашлась? Есть интересная. Учительница Сашенко. Которая погибла на операционном столе? Да. Так вот, дело это нечистое. Смотрите. Это... История ее болезни. А вот это тоже история ее болезни. Только диагноз. Сильно отличается? Странно. Что странно? Если переписали историю болезни, то зачем оставлять старую? Ну, тут просто. Вряд ли хирург думал, что это его последняя ночь. Значит, опытный хирург Орловский таки погубил учительницу. Нам нужно узнать, где в ночь убийства Орловского был бы уже этот Сашенко. Будем разбираться. Оперативник встретился с врачом приемного отделения, который дежурил накануне. Это муж учительницы. Довольно часто здесь околачивается. Ох, и попил кровушки, конечно, вчера у Орловского. Что именно случилось? Расскажите. Около 10 вечера Орловский сам осматривал пациента. Фамилия его... Филиппов. Острый аппендицит, ну и, понятное дело, срочная операция. Ну все, голубчик, укладывайтесь. Не переживайте, все пройдет хорошо. Операция несложная. Когда больного уже собрались увозить в хирургию, в приемный покой ворвался вдовец Сашенко. Этот врач-убийца. Не доверяйте этому Орловскому. Он и вас на тот свет отправит. Слышишь ты, убийца. Товарищ, покиньте помещение. Немедленно покиньте помещение. Я не хочу к нему. Слышите? Пусть меня оперирует кто-то другой. Держите, я сейчас дам ему успокоительное. Дайте другого врача. Да успокойтесь вы уже. Так, а с дебоширом дальше что было? Сашенко? А что с ним? Вывели на улицу, пригрозили милиции. Он же не в первый раз такое делает. Так он ушел? Больше не возвращался? Да вроде как ушел. По крайней мере, здесь его больше никто не видел. Но есть же еще и служебный выход. А по нему он мог пройти в хирургическое отделение? При желании. У сыщиков наметилось несколько подозреваемых в убийстве заведующего хирургическим отделением Орловского. Молодого амбициозного хирурга Алексея Антипова в случае смерти заведующего вместо увольнения ожидал карьерный рост. Григорий Сашенко не мог перенести утрату жены, жаждал мести. Была и третья версия, связанная с личной жизнью доктора Орловского. Супруга убитого, кардиолог Красина, хотела получить развод. Возможно, именно так она решила избавиться от нелюбимого мужа. Проблема заключалась в том, что пока ни на одного из подозреваемых не было прямых улик. Их поисками занялись сыщики. Григория Сашенко оперативник застал во дворе его дома. Товарищ Сашенко? Да. Уголовный розыск. Оперуполномоченный Солоневич. Мы расследуем убийство товарища Орловского. Орловского? Это который врач? Именно. Значит, справедливость все-таки есть. Он жену мою убил. Уверены? У нее был обычный аппендицит. А Орловский зачем-то назначил ей вторую операцию. Катька, а ну-ка принеси мамкины документы. Хорошо, пап. Я, конечно, не врач, но... А здесь и не надо быть Склифосовским. Зарезали мою Валю. А нам дали Филькину грамоту. Спасибо, дочь. Вот, посмотрите. Перитонит в результате прободения язвы. А не было у моей Валентины никакой язвы. Я возьму на время следствия. Да берите, чего уж там. Скажите, где вы были в 3 часа ночи? Я? В смысле? Что? Сдурели? Мы нет. 10 вечера вас видели в приемном отделении. Вы скандалили. А в 3 часа ночи Орловский был убит. Вот я и спрашиваю. Нет. Что же это делается? Где же справедливость-то? Папа, не надо! Да что вы себе позволяете? Товарищ Сашенко, успокойтесь. Как ни странно, такое поведение подозреваемого сыграло ему на руку. На крик сбежались соседи. Одна из соседок рассказала, что ночью вдовец помогал угомонить ее подвыпившего мужа. Тот явился домой около 2 часов ночи и стал громить мебель. На усмирение Буяна ушло не менее 1,5 часов. Этой информации было достаточно, чтобы вычеркнуть Григория Сашенко из списка подозреваемых. Сыщики занялись отработкой остальных версий. Майор Гупола встретился с медсестрой кардиологического отделения Аллой Сытник. Я же вашему коллеге уже все сказала. Антипов приходил сюда около 3 часов ночи. Аллочка, да вы не волнуйтесь, мне это все передали. Вы лучше скажите, хирург Антипов часто к вам на чай по ночам ходит? Вы что? Он же не ко мне. Он ради Марии Егоровны сюда бегает. Мария Егоровна – это у нас кто? Красина. Жена. Теперь уже вдова Орловского. Значит, у них роман? Ой. Хотя ее Орловский теперь все равно уже ничего не узнает. Хорошо. Вспоминайте, что было той ночью. Так чего хотела старушка, которая тебя искала целый день? Так вот, она заходит ко мне, и вместо того, чтобы горло показать, она раздеваться начинает. Что, серьезно? Ну да. Старушке лет под 80, а у нее ветер в голове. Среди ночи медсестра заглянула в ординаторскую к Красиной. Жена Орловского была не одна. Возле нее сидел хирург Антипов. Извините. Аллочка, вы не извиняйтесь, все хорошо. У нас тут коллега из хирургии печенье принес. Вы присаживайтесь, выпейте чайку. Нет, спасибо. Ну, возьми, Аллочка. Звонил заведующий хирургии Орловский. Он попросил передать трубку жене. Ее нет, она на обходе. Что ей передать? Да, обязательно скажу Марии Егоровне. Чего опять хотел мой муж? Просил вас срочно зайти, пациента посмотреть. Господи, чего он только не придумает. Я пойду прилягу в свободную палату. А вы разбудите меня, если что-то серьезное. Для Орловского у меня нет. Значит, не хотела мужа видеть, говорите? Ну да. Орловский, я так понимаю, ревновал ее. Каждый раз, когда у Марии Егоровны ночное дежурство, он тоже здесь, в больнице ночевал. А хирург Антипов, вы с ним долго чай еще пили? До 6 утра. Все жаловался, что Орловский его из больницы выживает. Пришлось слушать. Вот ведь неблагодарный какой. Почему неблагодарный? Это Орловский его всему научил. Но этот случай с учительницей. Аллочка, продолжайте. Это же не Орловский, то учительница. Это Антипов ее оперировал, а потом решили скрыть врачебную ошибку. А вы откуда это знаете? Девочки из хирургии сказали. Но вы меня не сдавайте. Вот что удалось выяснить. Первую операцию учительницы Сашенко проводил молодой хирург Антипов. По неопытности он задел кишку, что впоследствии привело к перитониту. Зав. Отделением взялся спасать положение, назначил вторую операцию, но оказался бессилен. Учительница погибла на операционном столе. Так появилось две истории болезни. Настоящая и та, которая оправдывала действия хирургов. Возможно, после такого инцидента Орловский и предложил Антипову написать заявление об уходе. По-тихому. Молодой хирург снова становился основным подозреваемым. К тому же добавился и личный мотив. По свидетельству медсестры, у Антипова был роман с женой заведующего. Товарищ майор, вот Красина, вдова Орловского. Присаживайтесь. Примите соболезнования. Спасибо, конечно, но... Что но? Объясните мне, товарищ майор, что происходит. Ваши люди сказали, что мой муж умер. Но почему меня привезли сюда, а не к нему? И что за странные вопросы? У меня к вам еще очень много вопросов будет. Где вы были все это время? В редакции газеты. Объявление подавала. Кое-что продать. Может, объявление о разводе снять хотели? Теперь в движение надо? Ах, так вам уже насплетничали, да? Хорошо. Мне очень нужен был этот развод. Я беременна. Понимаете? Если бы судья увидел живот, то все пропало бы. Беременных ведь не разводят, вы знаете. Я правильно понимаю? Отец ребенка... Не Орловский, я с ним давно уже не спала. И он не хотел детей. У него уже есть трое детей от первого брака. Он элементы платил. Отец ребенка Антипов. Да, как вы догадались? Ваши сотрудницы проницательны. Аллочка, да? Понятно. Да это мне теперь все понятно. Спектакль тут устроили. Антипова оставили на глазах у медсестры, а сами ушли. Нет, не так все. Господи, чего только не придумают. Когда пили чай, Красиной было нехорошо, ее мутило. А после звонка мужа беременная женщина почувствовала себя совсем плохо. Я пойду прилягу в свободную палату. Что-то мне нехорошо. А вы разбудите меня, если что-то серьезное. Для Орловского меня нет. Значит, ушли спать? Да. Подтвердить это кто сможет? Никто. Говорю же вам, палата была пустая. Вы были в кабинете вашего мужа в ночь убийства? Нет. Да он звонил мне 1000 раз. Кричал, никакого развода, ты по-живому режешь. Просил прийти, но я не ходила. А что у вас с пальцем? Порезалась. А какая группа крови? 2-я, а что? Значит, не ходили. Сомневаюсь. Криминалисту удалось установить группу крови по ватному тампону, найденному в кабинете убитого. 2-я. У самого Орловского была 3-я. Так случайно оброненная ватка могла стать уликой против вдовы. Следствию был понятен мотив женщины. Только вот признаваться в убийстве доктор Красина не спешил. Чтобы иметь 100% доказательство присутствия Красиной в кабинете убитого, криминалист взяла у нее кровь. А пока сыщики решили надавить на возможного сообщника Красиной, молодого хирурга Антипова. Ну что, товарищ хирург, вежливые разговоры закончились. Я устал слушать ваше вранье. Тем более, что ваша любовница Красина уже во всем призналась. В чем еще призналась? Ладно. Я понимал, что рано или поздно вы это узнаете. Да, у меня был роман с Красиной. Орловский знал, что любовник вы? До вчерашнего вечера нет. Но люди постарались донести. Вот с кем моя жена по ночам дежурит. Помаду ее в халатах хоть вытри, мразь. Да я просто... Закончились твои просто, подлец неблагодарный. Ты мог сесть, а я тебя спас. Человек из-за тебя умер, хирург криворукий. На, пиши. Зачем? Ты еще и на голову слабый. Пиши заявление и увольняйся. И чтоб я тебя больше не видел. Ладно. Я напишу. Я напишу, только она все равно от вас уйдет. Молчать, щенок! Пусть только попробует. И тогда я дам ход вот этому. Орловский бросил на стол настоящую историю болезни погибшей Сашенко. В ней не было ни слова о язве, а причиной перитонита указывалось травматическое повреждение кишки во время первой операции. Оперировал ты, это тоже зафиксировано, сам знаешь. Так ведь вы тоже пострадаете, вместе под суд пойдем. Может и так, только я свое пожил. Я на фронте 1000 людей спас. А ты, что ты сделал? На жену чужую влез. Вы еще об этом пожалеете. Что было дальше? Кто взял скальпель для убийства? Вы или ваша любовница? Я же говорю вам, не убивал я. Я просидел в кардиологии. Остыл. Хотел с Орловским еще раз поговорить. Алексей Григорьевич, а вас же в операционной ждут. Чего вам надо? Бросьте, Антипов. Признайтесь, кто скальпель в горло Орловскому воткнул? Вы или ваша любовница? Во время ночного дежурства ударом скальпеля в шею убит зав. Хирургическим отделением. Тело Георгия Орловского обнаружила дежурная медсестра. Сыщики выяснили, жена Орловского собиралась развестись с мужем и уйти к Антипову. Женщина ждала ребенка от любовника, но у зав. Отделением был компромат на молодого хирурга. Доказательство врачебной ошибки, которая привела к смерти пациентки. Орловский угрожал сопернику. В случае развода с женой обнародует информацию и погубит карьеру Антипова. Макар Иванович, на минутку. У криминалиста на руках были результаты экспертизы. Напомню, на месте преступления нашли окровавленный ватный тампон. Но вдова хирурга отрицала, что была в кабинете мужа. И вот что интересно. Анализы выявили в крови с ватного тампона вирус гепатита. А вот у вдовы его не обнаружили. Сотрудники больницы часто проходят обследование. Наличие у них такого заболевания ЧП. По этой причине сыщики решили перевести внимание на пациентов хирургического отделения. Зачем нам больные? Они же послеоперационные, не ходячие. Не скажите. Есть такой пациент Филиппов. У него аппендицит. Из операционной его привезли 11:30 ночи. К 3 часам вполне уже мог встать. Даже полезно. Спаек не будет. Ну, продолжай. И да, у него гепатит, как и нашей ватки. Зачем пациенту убивать заведующего? Зинаида, хватит подслушивать. Да я не подслушиваю. У меня своей работы хватает тут. Вдову заведующую пригласи сюда. Побыстрее. Сейчас бегу. Проверила? Этот Филиппов все еще в отделении? Да, лежит. Посетителей не было. Он командировочный. Да сколько можно? Я что, вам школьница какая-то? Туда-сюда. Вы знаете такого Игоря Филиппова? Нет, не знаю. Подумайте хорошо. Может, ваш муж упоминал? Красина вспомнила, что около полуночи муж снова звонил ей. Говорил о каком-то пациенте, которого надо посмотреть. Георгий, что ты как мальчишка? Да сколько можно унижаться? Приди, глянь пациента. Да не подойду я к тебе и на шаг. И хватит уже выдумывать. Мне кажется, фамилия того пациента была как раз Филиппов. Я думаю, нам стоит взглянуть на этого пациента. Да? Ну что ж, пойдемте. Добрый вечер, пациенты. Как себя чувствуете? Здравствуйте. Жалоба на сердце есть? Нет, не беспокоит. Отлично. Что-то вы красный какой-то. А как вы себя чувствуете? Душно здесь, доктор. Извините, я там не могу помочь. добрый вечер. Здравствуйте. А вы у нас Филиппов, да? Да, это я. Вас прооперировали сегодня ночью. Да. Жалобы на сердце есть? Да нет. Я должна вас прослушать. У вас назначена консультация с кардиологом. Поднимайте рубашку. И что там? Учащенное сердцебиение. Нервничаете, наверное, из-за духоты. Ну да, немного есть. Ну, я дам сестре указания отдыхать. Доброй ночи. До свидания. До свидания. Товарищ майор, я почти уверена. В чем? Этот Филиппов напоминает мне одного... Нет, не человека даже. Фамилия у него тогда была другая. Мой муж работал хирургом при фронтовом госпитале. Я была операционной медсестрой. В наш госпиталь привозили очень тяжело раненых. Мы тогда использовали еще новое экспериментальное лекарство. Что за... Пенициллин, знаете такое? В общих чертах. В годы войны любой воспалительный процесс для раненого бойца был равнозначен смертельному приговору. Запуск в производство мощного антибиотика пенициллина, открытого в 1920-х годах, стал революцией в медицине. Его создатели получили Нобелевскую премию. В СССР разработчиком антибиотиков стала микробиолог Зинаида Ермольева. В 1942 году ей удалось получить пенициллин из плесени, взятой со стены одного из бомбоубежищ Москвы. Разработку отечественного препарата курировал лично Сталин. Микробиолога Ермольеву он в шутку называл «госпожой пенициллин». Однажды у нас со склада пропал весь запас пенициллина. Понимаете, весь. Ну и что? А что? Погибло почти полсотни человек. Нас чудом не расстреляли. Хорошо, что вовремя разобрали Щавина. Я так понимаю, этого Филиппова? Да, только фамилия у него тогда была не Филиппов, а Мышкин. Он тогда был старшиной медслужбы. Пропал пенициллин и одновременно Мышкин с концами. Говорят, антибиотики он продал бандитам, у них ведь тоже раненые есть, понимаете? Ну что, нужно поговорить с этим Мышкиным, Филипповым. Я думаю, можете быть свободны. Идите отдыхайте. Спасибо. Гражданин Филиппов? Да, это я. Вы арестованы по подозрению в убийстве хирурга Орловского. А вот за какие преступления будут судить гражданина Мышкина, я могу только догадаться. Я после операции. Я лежачий. Вы с ума сошли? Какой Мышкин? Какой Орловский? Орловский – это хирург, который спас тебе жизнь. А ты вот так, по-живому. Дайте руку. Думаю, что это тальк, Макар Иванович. Как я и предполагала. От медицинских перчаток. Вот почему на скальпеле не было отпечатка. Где перчатки? Вам лучше начать сейчас говорить, гражданин Мышкин, или как? Ладно. Попав в больницу, Мышкин еще в приемном отделении услышал фамилию Орловского. Присмотрелся, узнал старого знакомого, военного хирурга. Операция несложная. Ну все, увозите. Но хирург Мышкина, похоже, не узнал. Этот врач-убийца. Я решил не дожидаться, пока меня разоблачат, и действовать на опережение. Как вам удалось не уснуть под снотворным и пробраться к Орловскому? Заснуть и позволить Орловскому разоблачить себя Филиппов не мог. Он зажал капельницу, чтобы снотворное не поступало в вену. Потом встал и пошел в кабинет хирурга. К этому времени медсестра уже крепко выпила и спала на посту. Больше в коридоре никого не было. Я испытывал большую боль и с трудом двигался. Не ждите сочувствия. Я с трудом добрался до манипуляционной. Там нашел обезболивающее и вколол себе. Потом взял скальпель, перчатки. И тогда я понял, что готов к встрече с Орловским. Здравствуй, Орловский. Значит, все-таки ты, Мышкин. Поговорим? Поговорим. Вот эту чертовую ватку как выронил. Не заметил. Это единственное, о чем вы сожалеете? Спали спокойно? Снотворное. Лжефилиппов вернулся в палату, перчатки спрятал под матрас к соседу. Никто даже не проснулся. Лжефилиппов, а на самом деле Мышкин Владимир Федорович, за убийство хирурга Орловского получил 15 лет лишения свободы. Хирурга Алексея Антипова суд приговорил к 2 годам условно за совершенную врачебную ошибку и запретил ему дальнейшую работу по специальности. Он устроился провизором в аптеку, женился на Марии Красиной, у них родилась дочь. Красина до пенсии продолжала работать кардиологом в той же больнице на Рейтерской.